Матрёна целый день была сама не своя. Утром к ней забежала солдатка Палашка и, вызвав ее на огород, чтобы не слыхал Егор, поведала ей с прекрасами всеночные события. «И такой он, Куприян, отчаянной жизни человек!» — тараторила Палашка. «Сам скачет по улице, сам и кричит: «Ловите Куприяна!» Старшина теперь его живем бы съел, а поп, чуть говорят, не помер. Отчаянный!» У Матрёны в сердце так сразу захолонуло. Первая мысль у нее была послать Куприяну, чтобы не приходил сегодня. Когда Палашка ушла, она вышла на улицу выглядывать Анютку. Анютка, игравшая с девочками около церковной ограды, сама увидела ее издали и прискакала на одной ножке, болтая локтями. «Здравствуй, тетка Матрёна!» – просюсюкала она. Матрёна боязливо оглянулась вдоль по улице. «Куприяна видела?» – тихо спросила она. «Вчерась видела». «Сказала?» «Сказала. Обещал беспременно. Скажи, — говорит, — приду». Матрёна еще раз оглянулась по улице. «Ты бы, Анютка, сбегала до него. Скажи, чтоб не приходил». Анютка вытаращила глаза. «Чтоб не приходил?» — переспросила она. «То-то ж. Скажи, Матрёна говорила, чтоб не ходил. А то мужики очень серчают, так чтоб худо ему не было. Скажешь?» «Скажу». «Ну, беги». «Сейчас», — просюсюкала девчонка и проворно затопала босыми пятками к избе Гунявого. Матрёна вздохнула, поглядела ей вслед и пошла в избу. Егор с утра ушел к винной лавке, где он теперь был постоянно. Маленький Федька спал в чулане. Матрёна месила тесто и плакала. Начала она плакать так, сразу, сама не зная от чего. Стало на сердце тяжело, и слезы закапали в тесто. Она боялась за Куприяна, и в то же время жаль было ей не видеть его. И мысли у нее все были грустные и безотрадные. «Уйдет он чай теперь», — думала Матрёна. «Нельзя ему тут оставаться, а я одна останусь». Матрёна заплакала сильней. «Ни от кого-то я ласки не увижу. Егор только водку пить, да за волосы таскать. Пошла бы да и утопилась, коли б не Федька. Федьку жалко. И ему не жить. Забьет Егор. Вчера как толкнул-то? Купря мой, желанный!» — схлипнула она громко. Под окном кто-то осторожно стукнул. Матрёна выглянула. «Нету дяденьки Куприяна!» — просюсюкала Анютка. У Матрёны опять захолонуло в сердце. «Как так?» «Дедушка Федор говорит, и ночевать не приходил. С вечера ушел и не приходил». Матрёна молчала. «А у винной, тетенька, мужики кричат», — сообщила девчонка. «Все дяденьку Куприяна поминают, грозятся страшно. Я мимо бегла, так подслушала. И дяденька Егор тамотка». «Пьяный?» — машинально спросила Матрёна. «Не, только сердитый такой, что и...» Матрёна опустилась на лавку и потупилась. «Ну что ж, я пойду», — сказала Анютка. «Я, тетенька Матрёна, к лавке сбегаю, послушаю. Таково мужики страшно грозятся. У-у-у!» «Иди», — прошептала Матрёна. Анютка убежала. Целый день Матрёна места себе не находила. Иногда она выходила на крыльцо и прислушивалась к голосам мужиков, горланивших у винной лавки. Егор не приходил до вечера. К вечеру Матрёна чисто убрала избу, уложила Федьку и, накинув на голову большой платок, вышла на огород,